Глава 17. Кирилл. Открываю глаза. Я в палате, один, на кушетке. Лежу в какой-то непонятной позе. Да, рывок, и мир в моих глазах из горизонтального переходит в вертикальный. Ох, спал, похоже, в не очень удобном положении. А надеялся, что буду здесь отдыхать с комфортом. И в баньку собирался, и работать меньше планировал. В итоге на телефоне обнаруживаю пару пропущенных от директора и сообщение от него же с просьбой перезвонить, как появится возможность. Сколько там? Начало 9-го? Андреич уже работает вовсю. Это хорошо. Люблю так. Поставить нужных и ответственных людей в правильные места и с минимальными своими усилиями получать высокий КПД от рабочих и большой профит от дела. Если бы эти ответственные меня вообще не дергали, была бы совсем сказка. «Хи-хи!» — приоткрывает дверь Вика. И тут же пропадает. Но через оставшуюся приоткрытую дверь вижу, как она в припрыжку пробегает мимо. Туда и обратно, туда и обратно. При этом каждый раз заглядывает в щель и хихикает. Весело ей. А мне, похоже, придется поработать. Не зря же Андреич звонил и просил перезвонить. «Андреич, что хотел?» Сразу спрашиваю директора базы, как только тот берет трубку. «Доброе утро, Кирилл Игоревич!» Приветствует меня собеседник, на что отвечаю ему взаимной вежливостью. Потом директор начинает описывать ситуацию. «Мы с дизайнером хотели решить с вашей помощью парочку вопросов. Художник в лице Никиты и практичный человек уже в моем лице не могут прийти к общему решению». На мой тяжкий вздох Андреич быстренько тараторит. «Вы только скажите, где вы, а мы сами подскочим». Вопрос важный, понимаю, как никто другой. Главный дизайнер Никита по моей просьбе до сих пор вносит правки и улучшения в общий вид и в некоторые элементы курорта. Но красота и внешний вид не должны негативно влиять на функционал и удобство. Уговаривать меня решать подобный вопрос не нужно. Но раз сами подскочат, это хорошо. Жду в медкорпусе. Вешаю трубку. Хи-хи! Загадочно улыбаясь и хихикая, снова проносится мимо двери Вика. Забавная она. Не устаю восхищаться ее задору. Смотришь на нее улыбающуюся, и настроение вверх ползет. Встав, понимаю, что после такого сна необходимо дойти до фитнес-зала и провести тренировочку. Разогнать кровь. Но позже. Первый на выходе из палаты меня встречает Надежда Павловна. Улыбнувшись и пожелав доброе утро, скрывается в палате, где лежит Юля. Затем на меня обращает внимание администратор на ресепшене. «Здравствуйте, Кирилл Игоревич!» Подтормаживая и пуча глаза, здоровается девушка. На что киваю в ответ. Понимаю, что не ожидала увидеть здесь выходящего из палаты сонного владельца базы. Но зачем раскрывать глаза настолько широко? Решаю тоже заглянуть в палату к Юле, посмотреть, как она там. В отдалении вижу Вику, прячущуюся за углом и хихикающую. «Блин, малышка, мне сейчас не до пряток и других игр, извини. В следующий раз». Открыв дверь, замечаю лежащую Юлю. Увидев меня, прикрывает рот, а потом отворачивается. Закрывается полностью одеялом, после видно, как ее тело сильно и долго содрогается. Какой сильный кашель. Плохо. Вон как всю трясет. Надеюсь, совсем сильных осложнений не будет. Приятный и греющий душу момент в этом есть. Распряталась? Значит, не хочет, чтобы я ее видел в таком состоянии. Вывод. Я ей не безразличен. Вообще думал, что сегодня удастся поговорить с Юлей по душам. Видно, не получится. Не в том она состоянии. Отложу разговор до тех пор, пока не станет себя лучше чувствовать. Закрываю дверь, чтобы не смущать девушку и не мешать Надежде Павловне. Иду к диванчикам в холле напротив центрального входа. Проходя мимо ресепшена, снова обращаю внимание на выпученные глазища администратора. Будто призрака увидела. Поворачиваюсь к ней. «Кирилл Игоревич, вы...» Продолжая странно смотреть на меня, девушка словно пальцем на меня показать хочет. У нее даже рука дергается. Прямо вот настолько удивлена моим появлением, с ней все в порядке. Я настоящий. Сделай мне кофе. Читаю бейджик. Алена. Пусть работает, а не глазами хлопает. Все равно посетителей медицинского центра пока нет. Обычный врач не часто кому нужен. Вот как приедут через неделю специалисты по оказанию разного рода услуг, так сразу народ тут появится. Небольшой бар тоже пока пустует. Без посетителей нет смысла вызывать сюда сотрудника. Администратор, косясь на меня, подрывается выполнить очень важное поручение. Конечно, очень важное. Я, как владелец всей этой красотищи вокруг, самый тут важный. Хех. И все, что касается меня, соответственно, самое важное. И когда у подчиненных в подкорке сидит такое положение вещей, это прекрасно. Усаживаюсь на диванчик, удобно в нем развалившись. Мимо с подскоками пробегает Вика. Быстро так, словно боится, что брошусь догонять. Наверное, как и любой ребенок хочет, чтобы с ней поиграли. Но мне сейчас не до этого. Сначала с помощью кофе взбодрюсь, потом вопросы решу. Дальше... «Ты красивый!» Пробегая в обратную сторону, заявляет девочка. «Красивый? Это я должен такие комплименты девушкам делать?» «Знаю», — бурчу в ответ. «Ну, где там мой кофе?» «Возьмите», — протягивает бокал администратор. И снова смотрит на меня странно. Видно, что порывается что-то сказать, но не решается. «Тоже считаешь, что я красивый?» — усмехаюсь я. Вырывается из нее, но берет себя в руки. После, просто улыбаясь, краснея при этом, девушка кивает и спешит занять стойку за ресепшеном. Чего у нее глаза все не приобретают нормальную форму? Почему они такие расширенные? Или у девушки в роду затесались раки пучеглазые? Да, теория эволюции она такая: кто-то от приматов пошел, кто-то от других форм жизни. Отпивая бодрящий напиток, через стеклянную замечаю дверь спешащих директора и дизайнера. Входят внутрь, направляются ко мне и тоже странно глядят. «Здравствуйте, Кирилл Игоревич!» — пожимают по очереди мне руку. Вижу, как взгляд мужчин блуждает по мне, особенно задерживается на голове. Может, после сна у меня вид сильно помятый? Отпечаток на лице. Провожу ладонью по лицу. Непонятно, так не определить. Но мне надоедает такое внимание собеседников. «Вам тоже нравится, как я выгляжу?» — интересуюсь у них. «Не то слово», — отвечает Андреич и улыбится. Вернее, я вижу, как он пытается не показать свою улыбку, но у него это плохо получается. Подозрительно. «Ладно, пора разобраться с их вопросом. Выкладывайте, что у вас там?» — бросаю мужчинам. А сам сильнее откидываюсь на спинку кресла, тяну руки за голову, хочу устроиться поудобнее, и тут пальцы касаются чего-то непонятного. А должны быть просто волосы. Слышится где-то из-за угла.